Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам, как мы уже вкратце упоминали раньше, является первым посланием апостола Павла, которое он написал духовно юной церкви из Коринфа во время своего второго миссионерского путешествия. В Коринфе в то время апостол совершал свое служение Господу, возвещая тайны Божии в продолжение полутора года. Деяния апостолов, 18 глава, 1 стих. Эта церковь в Фессалонике с большой духовной жаждой слушала поучение апостола Павла, и многие уверовали из иудеев и греков. Они полюбили великого апостола, и его любовь к ним весьма очевидна в этом послании. Даже такие глубокие истины, как второе пришествие Христа во славе, они поняли и восприняли сердцами с энтузиазмом. Но возникло гонение со стороны иудеев, законников, и Павел был принужден оставить Фессалонику по настоянию братьев ради охраны его жизни. Приступим теперь к первой главе, которая свидетельствует о великой уверенности в Бога, во спасении во Христе Иисусе. Апостол Павел торжествовал, что уверовавшие братья и сестры проявили искренность, новая жизнь сияла светом Христовым. Фессалоникийцы почувствовали, что это учение о Христе воскресшем из мертвых имеет необычайную силу. Однако неверующие евреи совершили брожение не только в Фессалонике, но и пошли дальше по следам апостола Павла, чтобы чинить ему зло. Но Господь охранял его жизнь. Он много в молитве пребывал о них, говоря: «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая вас в молитвах наших». 1 глава, 2 стих. Радовался он, что вера и любовь их возрастала в Господе, хотя их преследовали за Евангелие. Говорит он: «Вы сделались подражательным нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Святого Духа». 1 глава, 6 стих. Это свидетельство повторяется часто в послании. Благодатной силой Святого Духа они побеждали и шли вперед. Радость страданий за имя Божие была знакома и апостолам в Иерусалиме. Деяния апостолов, 5 глава, 40 стих. Радуются и гонимые христиане и в наши дни в тех странах, где нет свободы и справедливости. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос поучал об этом своих последователей, называя их блаженными, когда их преследуют. Так было и искренними пророками Ветхого Завета. Многие из них были гонимы, избиты, брошены в ямы и печи огненные. Твердая вера фессалоникийских христиан подтвердилась делами. Они отошли от идолопоклонства, труд любви влек их на служение ближним, терпение упования среди скорбей и гонений радовало Господа и апостола, который посеял слово истины Христовой в сердцах их. Их надежда на Господа возрастала, они уже знали о Его пришествии во славе, о победе над этим греховным миром, о грядущем Его царстве мира и правды. Причина их благодатного возраста была сокрыта в их пребывании верой в благодати Господа Иисуса Христа. Первый стих свидетельствует: «Церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Мы принадлежим Ему. Мы Его сокровище драгоценное, и потому Он сохранит нас во всех обстоятельствах жизни. Подтверждает эту истину апостол Павел и во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 15 стихе: «А мы, живущие, должны жить не для самих себя, но для умершего за нас и воскресшего Господа Иисуса Христа». Апостол Павел желал, чтобы, как фессалоникийцы, Мы были образцом для всех верующих. 1 глава, 7 стих. Пусть и другие верующие обогащаются духовными благами в Боге. 2 глава знакомит нас с личными переживаниями апостола Павла. Это свидетельство ободряло и ободряет верующих всюду. Они пережили преследование и страдания за Господа. Апостол знакомит их со своими переживаниями и тем ободряет их стойко следовать за Спасителем Иисусом Христом. Он был жестоко брошен в темницу в Филиппах вместе с помощником своим Силой. В страданиях своих там, среди преступников, они молились и воспевали Господа, пели вдохновенные псалмы ночью. Тьма ночи казалась им сияющим утром. Совершилось великое чудо. Ангел Господень освободил их. Цепи пали с их ног. Вестников мира и спасения бедным грешникам. Деяния апостолов, 16 глава, передает нам эту волнующее сердце картину. Страх начальника темницы, трепет его пред живым Богом и уверование во Христа Спасителя. Совершилось незабвенное крещение всего его дома. Потом апостол Павел напоминает им о своем пребывании среди них, о том, что он не был им бременем, наоборот, был любящим и заботливым, как кормилица мать к детям своим. Тихими мы были, 2 глава, 7 стих. А во 2 главе, 10 стихе апостол Павел говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами». Об этих муках рождения он говорит и в послании к Галатам, 4 главе, 19 стихе: «Дабы и Христос изобразился в вас». Велика любовь апостола Павла и забота, нежная о церкви. Апостол Павел был озабочен служением Господу, ибо знал великое призвание его, и потому призывал и верующих служить Богу искренне и неизменно. Он говорит о святом служении, потому что Бог свят и святой и непорочный, и свята и непорочна должна быть Церковь Христова. Апостол постоянно призывал христиан отдавать свое лучшее Господу, всю жизнь и таланты полагать на алтарь Божий. Атрибутом Божиим является правда и справедливость. Поэтому к новой жизни в обществе, повседневной жизни он звал учеников Христовых к прощению, братолюбию, честности и добродетели. Естественно, что апостол любил писать такие наставления фессалоникийцам, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. 2 глава с 11 по 12 стих. Он не просил их делать большее, нежели он совершал сам, но о подражании просил. Так апостол Павел говорит во 2 главе 14 стихе: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Христовым во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому и вы претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». С неувядающей скорбью он продолжает говорить о страданиях Христа, которые нанесли ему иудеи, которые и убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится. 2 глава, 15 стих. Апостол Павел вспоминает и о своих поруганиях и страданиях в этой же главе. «Но вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был небездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». 2 глава с 1 по 2 стих. Этими воспоминаниями Павел ободряет церковь, которой пришлось много претерпеть за Евангелие. Не только они пострадали, но и служители Христовы пошли по крестным стезям Господа, который был поруган и распят. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого». 1 глава, 6 стих. Можно безошибочно думать, что иудеи много клеветали и говорили неправды об апостоле Павле, когда он оставил Фессалонику. Это волновало церковь, но не повредило ей. Иудействующие, вероятно, настаивали, что Павел преподал им слово человеческое, а не Божие. 2 глава, 13 стих. Но он возблагодарил Бога, что они приняли в сердце, как Слово Божие, истину, непобедимую, как враждебен сатана. Но победа не на его стороне. Побеждает Господь и его верные служители. Аминь.